Томас оглянулся на зов одного из часовых. От края большой поляны к нему приближался юный эльф с обнаженным мечом и чернобородый мужчина средних лет, одетый в простое платье, опиравшийся на посох. Прервав разговор с Колином и Долганом, Томас поднялся вслед за незнакомцем в тронный зал королевы. Туда же поспешили принц эльфов и его начальник гномов. Агларан восседал на своем троне в окружении старейшин, расположившийся в круге совета на низких скамейках. По правую руку от королевы стоял ее главный советник Тейтар. Приблизившись к трону, незнакомец с достоинством поклонился властительнице эльфов. Тейтар, нахмурившись, подозрением воззрился на пришельца. Но тот любезно улыбнулся советнику и произнес на чистейшем эльфийском наречии: «Приветствую вас, миледи». Агларан ответил ему на языке королевства. «Ты смелый дерзок, чужеземец, рискнувший проникнуть в святая святых Эльвандара». Мужчина улыбнулся и обеими руками оперся о свой посох. «Мне не удалось бы пересечь границу вашего королевства, миледи, если бы не провожатый, любезно согласившийся помочь мне». Терда бросил гневный взгляд на эльфа, который привел незнакомца в тронный зал. Но юноша, немало не смутившись, пожал плечами и отвернулся. «По-видимому, у него просто не было выбора», — мрачно изрек советник. Незнакомец покачал головой. «Выбор есть всегда и у всех. Другое дело, что мы сами порой отказываемся им воспользоваться». «Чего тебе нужно от нас?» — выступил вперед Томас. Повернувшись на его голос, мужчина с улыбкой проговорил. «А, вот и ты, владелец драконьих доспехов. Рад видеть тебя живым и невредимым, Томас из Крайзия». Томас вернулся на прежнее место, внезапно почувствовав, что за учтиво насмешливой манерой незваного гостя скрывалась недюжинная сила. Ею были пронизаны сдержанные жесты незнакомца. Ее излучали его темные глубоко посаженные глаза. Томасу сделалось не по себе. Охрипшим от волнения голосом он спросил: «Кто ты?» Мужчина с готовностью ответил: «У меня много имен, но в этих краях меня обычно называют Макросом Черным». Он очертил своим посохом круг, указывая на собравшихся в тронном зале. «Я пришел к вам, потому что план, который вы собираетесь обсуждать здесь, неоправданно дерзок и опасен». Ткнув концом посоха в сторону Томаса, он добавил: «И захват суранийского чародея навлечет на вас неисчислимые беды, если я не помогу вам избежать их». Он лукаво улыбнулся. «Когда придет время, вы заполучите мага в черной сутане. Но теперь вам это не удастся». В голосе его явственно звучала насмешка. Агларана поднялась с трона, не сводя взора с Макроса. «Тебе многое известно о нас и наших намерениях». Он медленно, с достоинством поклонился. «Ваша правда, миледи. Мне ведомо также и то, в чем люди, эльфы и гномы, порой не решаются признаться даже самим себе». Он подошел к Томасу и, положив руку ему на плечо, подвел его к трону и усадил рядом с королевой. Немного помедлив, волшебник опустился на низкую скамью. Он окинул Агларану долгим, пристальным взором и проговорил: «Сурания кажутся у кромки леса с первыми лучами солнца. Они двинут свои огромные силы на Эльвандар». Тейтар приблизился к Макросу и, сверля его взглядом, недоверчиво спросил: «Откуда тебе это известно?» Губы Макроса тронула насмешливая улыбка. «Разве ты не помнишь, что однажды мне уже доводилось участвовать в заседании вашего совета? Помнится, это было еще во времена твоего отца». Тейтар изменился в лице. Он сплеснул руками и усилием произнес: «Так это ты?» «Да, я. Хотя теперь я ношу иное имя». Терта все еще не мог прийти в себя от пережитого потрясения. «Но это просто непостижимо. Никогда бы не поверил, что такое возможно. Ведь с тех пор минуло столько веков». Макрос с улыбкой возразил: «И невозможное порой становится осуществимым». При этом он выразительно взглянул на Агларану и Томаса. Королева медленно опустилась на трон. Щеки ее слегка порозовели. «Ты великий волшебник?» — спросила она, стараясь скрыть охватившее смущение. «Многие считают меня таковым, хотя доверять молве можно далеко не во всем. Склонны ли вы прислушаться к моим советам, королева?» Агларана вопросительно взглянула на Тейтера. Советник наклонил голову и проговорил: «Много веков тому назад человек этот пришел к нам на помощь. Мне трудно до конца поверить в то, что он все еще жив и по-прежнему полон сил. Он оказал огромную услугу нашим отцам. Поверим ему и мы». «Что же ты посоветуешь нам, волшебник?» — спросила Агларана. «Суранийские маги с помощью своего искусства давно обнаружили места расположения ваших сторожевых постов. Теперь неприятелю известно, где прячется каждый часовой. Уничтожив их перед рассветом, они двинутся на вас двумя колоннами, которые врежутся в ваши леса, словно бычьи рога. Как только вы вступите в бой с ними, Цурани пошлет центр сражения, туда, где ваша оборона будет наиболее слабой, подвластных им существ, которых они называют чуджайны. Вам еще не случалось видеть их, но присутствующий здесь гном может поведать о том, как они свирепы и неустрашимы в бою. Доган выступил вперед. «О да, миледи!» — с чувством проговорил он. «Эти создания не ведают страха и устали. Они дерутся в темноте с отвагой и ловкостью, кое позавидовали бы многие из гномов. Я подумал было, что они обитатели горных недр». Мак рассказал. «Так оно и есть. На своей планете они живут в гигантских муравейниках. Но, повинуясь приказу императора Цурнуани, они покинули свои жилища, чтобы помочь завоевать Медкемию. Они явились сюда во множестве и уже готовятся к завтрашнему нападению вдали от ваших сторожевых постов. Цурани измотаны вашими непрерывными атаками и намерены положить им конец. Их магам удалось вызнать многие из ревностно хранимых вами секретов Эльвандара. Они знают, что стоит им завладеть центром эльфийских лесов, и жители их перестанут представлять для них угрозу». Томас нахмурился и резко отчеканил. «Тогда мы отступим и станем обороняться на подступах к центру леса». Макрос покачал головой. «Но ведь это только начало их наступительной операции. Они недаром доставляют сюда своих чародеев. Те смогут провести воинов сквозь лесные заросли так, что вам и вашим волшебникам не удастся ни остановить, ни даже обнаружить их. И в скором времени солдаты противника во множестве окажутся здесь, в самом центре Эльвандара». «Значит, нам придется встретить их здесь и принять смерть, защищая свои святыни». Агларана гордо вскинула голову. «Смелое решение, миледи. Но вам не обойтись без моей помощи». Долган с сомнением взглянул на щуплого, узкоплечего волшебника. «Не слишком ли ты самонадеян? Чем ты сможешь помочь нам?» Макрос поднялся со скамьи. «Многим. Впрочем, потерпи до завтра, друг гном. Ты все видишь своими глазами. Битва будет жаркой. И душа многим из ваших отважных воинов суждено еще до полудня стремиться к благословенным островам. Но если мы будем сражаться мужественно и неутомимо, победа достанется нам». Томас с удивлением взглянул на волшебника. «Ты говоришь так, будто тебе уже довелось однажды видеть и пережить все это». Макрос улыбнулся. «Ты можешь не верить мне, Томас из Крайзи, но именно так все обстоит». Повернувшись к остальным, он взмахнул посохом и воскликнул. «Готовьтесь к завтрашней битве, я не оставлю вас». Он почтительно поклонился королеве. «Не найдется ли в вашем дворце местечко, где я мог бы отдохнуть?» Агларан обратилась к юноше-эльфу, который привел волшебника в тронный зал. «Отведи его в покой для гостей. Пусть ему дадут все, что он пожелает». Макрос снова поклонилась и последовал за своим провожатым. Члены совета переглянулись между собой. Никто из них не решался нарушить воцарившееся в зале молчание. Томас сжал ладонью рукоятку своего меча и отрывисто проговорил. «Что ж, будем готовиться к битве».